Глава 23. «Стой, где стоишь, паскуда! Я сейчас проделаю в тебе такую дыру, о которой ты никогда и не мечтала!» Не говоря ни слова, Элен метнулась в сторону. Что-то вновь громко хлопнуло, будто лопнул невидимый воздушный пузырь. В замкнутом пространстве кубрика на краткий миг подскочила температура. Нечто невидимое, сжигая воздух, пронеслось совсем рядом с Элен, и боковое окошко разлетелось в 1000 оплавленных осколков. В кубрик ворвался холодный, пропитанный сыростью и туманом, уличный воздух. Трэвис крутанулся на пятках, стараясь поспеть за со скоростью ветра, передвигающейся вокруг него девушкой. Перед этим, угодив в ловчую сеть, падая, он случайно вывернул ручку увеличения энергии дезинтегратора на максимум, в результате чего и проделал в двери огромную дыру. Сейчас он убавил мощность, но ее бы вполне хватило, чтобы убить любого человека. Даже эту невероятно быструю и сильную чокнутую стерву. К дьяволу! Он не собирался нянчиться с ней и пытаться взять живьем. Прекрасно видел, чем это все может закончиться. Он просто грохнет ее и всего делов, а потом уж как-нибудь объяснит. На краткий миг он упустил Элен из виду. А в следующий момент кто-то чуть ли не с потолка рухнул ему на плечи, придавливая к полу. Отчаянно заорав, Трэвис завертелся волчком, пытаясь сбросить закоктившуюся у него на закорках беглянку. Тщетно. Элен схватила его двумя руками за голову и, что было сил, крутанула по часовой стрелке. В области шеи Трэвиса что-то противно и громко хрустнуло. Он захрипел и набитым соломой мешком осел на пол. Элен успела спрыгнуть с него. Последний же из сотрудников безопасности Мерсифейт, подергиваясь, грохнулся ей под ноги. Мертвый. Мгновением позже Элен поняла, что в пылу схватки свернула ему шею, как куренку. Элен застыла посреди превращенного в поле эпической битвы, заключенного в железные стены кубрика. Через разбитое окно внутрь прорывался холодный, шевелящий волосы ветер. Огромная паромашина продолжала преследование, и опять бы Элен сильно удивилась, узнав, что вся драка с тремя подручными Аткинса заняла совсем немного времени, а ей казалось, что она находится на борту громыхающего монстра чуть ли не весь остаток, тающий вместе с туманом ночи. Девушка всю передернула, желудок подскочил к самому горлу. Она согнулась пополам, обхватив себя за живот, корчась в рвотных спазмах, но не исторгнула ни капли. Изо рта потянулась лишь тоненькая струйка слюны. Она выпрямилась, ожесточенно вытирая рот грязным рукавом больничной рубахи, и бросилась к двери. Нажав на щеколду, Элен отворила дверь и выскочила в следующее помещение громадной гусеничной машины. Это был короткий коридор, отделанный блестящими бронзовыми панелями и освещенный такими же тусклыми лампочками. Здесь также слышалось жужжание паровой установки и лязганье крутящихся гусениц. В стене напротив Элен находилась огромная дверь, достаточно широкая и высокая, чтобы через нее можно было завести слона. Дверь была из проклепанной стали с запирающим штурвалом. Элен помнила, что эта дверь откидывалась на хитроумных приспособлениях и огромным языком ложилась на землю, как трап у корабля. Главный, центральный вход в чрево огромного железного зверя. Но ее интересует совсем другая дверь. Справа, в конце коридора, находилась небольшая, отделанная бронзой дверь, ведущая вглубь паромашины. Не та, а вот слева была именно той, что ей нужно. Наверняка за ней находилась рубка управления паромашины. Элен подошла к двери и осторожно взялась за бронзовую ручку. Потянула дверь на себя. И та с негромким шелестом поддалась ей. Элен шагнула через порог и оказалась в просторной на всю ширину корпуса машины кабине, в центре управления всеми системами жизнедеятельности гусеничного колосса. Девушка была готова к тому, что внутри окажется как минимум несколько человек. Но кроме сидевшего в центральном кресле за рычагами управления водителя, внутри больше никого не было. Внутри кабины было на удивление тихо, словно она обладала отличным звуком и шумоизоляцией. Раскинувшийся тут сумрак рассвечивали мигающие на приборной панели циферблаты и всевозможные датчики. Количеству различных рычагов и рукоятей мог бы позавидовать и ежик. С потолка посреди кабины опускалось громоздкое, проворачивающееся на шарнирах устройство слежения – перископ. Прямо перед водителем из приборной панели выходили раструбы переговорных труб. Еще Элен заметила в дальнем углу нечто похожее на передающее устройство. Наверняка эта машина оснащена собственным телеграфом, словно какой-то высокого класса дирижабль или корабль. А вдруг тут даже и радио имеется? Внутри остро пахло кожей, машинным маслом и смазкой. Все вокруг отливало бронзой, медью и латунью. Элен еще подумала, что в рубках управления настоящими танками обстановка не иначе куда как более скромная и неброская. Здесь же во всем, в каждом медном регуляторе, в каждом хромированном циферблате, в каждой отливающей начищенной бронзой детали чувствовались роскошь и власть. Через широкое обзорное стекло открывался просто отличный вид на убегающую под днище пары машин и дорогу. Мощные прожектора разгоняли ночную тьму и рассеивали клубящийся туман. Не мудрено, что преследователи так резво их нагоняли. Ее присутствие не осталось незамеченным. Водитель повернул голову в ее сторону, не отрывая рук от двух рычагов, находящихся по бокам его большого вращающегося кресла, и с изумлением уставился на нее. У него был настолько потешно пришибленный вид, что Элен чуть было не расхохоталась. Она с трудом сдержала себя, справедливо опасаясь, что смех для нее может перейти в истерические рыдания. «Ты еще кто такая?» — вылупился на нее водитель. Пожилой, но крепкий на вид дядька лет 50, с коротко стриженными бобриком, густыми темными волосами и длинными, сбегающими к подбородку усами. Его нога слегка дрогнула на педали подачи давления, и громадная машина на краткую секунду вздрогнула, замедляя ход. «Ты как здесь оказалась? Шлюха ты неумытая!» «Немедленно остановите машину!» — сказала Элен, ткнув в водителя указательным пальцем. «Или же, клянусь богом, я заставлю вас это сделать!» Водитель, скривившись, словно сживал нечищенный лимон, наклонился и рявкнул в переговорную трубу. «Фрэнсис! Фрэнсис, у меня в рубке стоит какая-то припадочная шлюха и несет сущую околесицу! Фрэнсис, ты меня слышишь?» «Это я, Виктор! Я не знаю, как вы ее проворонили!» Элен подлетела к водителю и ударом кулака сплющила раструб переговорной трубы в гармошку. Водитель проглотил последние слова и нечленораздельно замычал, вытаращившись на девушку. «Вы еще не поняли, что никто сюда больше не войдет!» Голос Элен звучал тихо, но в нем было столько угрозы, что от лица онемевшего водителя отлила вся кровь. «Остановите машину!» «Или я с вами разберусь так же, как с остальными». Назвавшийся Виктором человек резво бросился в сторону и выхватил из-под приборной доски длинноствольный револьвер. Черный зрачок дула тут же был направлен на Элен, и в кабине прозвучал выстрел. Бум! Для водителя парамашины Виктор двигался очень быстро и действовал наверняка, без сомнений и раздумий. Элен едва успела убрать голову. Злобно взвизгнув, пуля впилась в одну из переборок. Больше нажать на спусковой крючок Элен ему не дала. Она ударила водителя сверху по руке. Отчетливо хрустнула кость. Заголосив, будто ему придавили колесом ногу, Виктор выронил оружие и завалился на бок, отпуская один рычаг и всем весом наваливаясь на педаль. Громадная паровая машина отозвалась утробным рыком и послушно повернулась вправо. Одна гусеница остановилась. Вторая начала с бешеной скоростью загребать, разворачивая колосса. Машина тут же съехала с дороги в обочину и с ревом понеслась на вырастающие из тумана деревья. Элен, не колеблясь, схватила водителя за сломанную руку и, крепко ее сжав, закричала ему на самое ухо. «Тормози! Останови эту колымагу, или я тебе руку оторву к чертовой матери!» Едва соображающий от страха и дикой, бьющий по всем нервам боли, Виктор, скуля, как побитая собака, послушно отжал здоровой рукой нужный рычаг и отпустил педали. Метущиеся лучи прожекторов выхватили приближающиеся к ним деревья. Железный монстр с разгону въехал в первое из них, сломав как сухую спичку. Корявые ветки царапнули по обзорному стеклу. Следующее дерево треснуло и начало падать в обратную от машины сторону. Когда гул силовой установки стих, и, стравливая избыточное давление, с шумом и пыхтением громадный паромобиль замер. В принципе, он мог без особых проблем проредить по своему пути целую просеку и накатать новую дорогу, но Селен было достаточно. Она с большим удовольствием бы вернулась в кабину Спарки к Джеку. Но, наверное, ей придется топать до города пешком. Ведь наверняка мальчишка послушал ее совета и сейчас удирает со всей мочи. Элен застыла, упершись в отделанную благородными металлами панель управления остановившегося железного чудища. Она будто выпала из этой реальности и погрузилась в иной мир, где все по-другому. Застывший взгляд девушки устремился сквозь лобовое стекло, пытаясь рассмотреть, что же скрывается за рвущимся на лоскуты пологом тумана, растворяющегося вместе с постепенно убегающей ночью. В уголках глаз Элен выступили капельки слез. Пальцы с силой сжали приборную доску, оставляя на медной обшивке вмятины. Дыхание участилось. Из этого пространного состояния ее вырвал громкий всхлип. Элен моргнула и недоуменно посмотрела на сползшего с кресла на пол Виктора. Усатый водитель бережно баюкал сломанную руку и со страхом смотрел на девушку. Их взгляды встретились, и Элен содрогнулась. Она увидела, что в глазах водителя отражается жуткое, кошмарное существо. Она! Девушка попыталась что-то сказать, но из горла вырвался неразборчивый хрип. «Какого черта?» Тут же мысленно дала себе пощечину Элен. «С чего бы это ей чувствовать себя виноватой?» Она вырвалась на свободу, сбежала от мучителей, от просто очень плохих людей, от настоящих чудовищ. И она не обязана ни перед кем отчитываться за содеянное, а тем более просить прощения у тех, кто был готов вернуть ее обратно в тот кошмар. Ну да, этих покалеченных ею людей заставили, они всего лишь исполнители, обязанные подчиниться начальству. Однако, извините, ребята, но на такую работу вас силком никто не загонял. Хотели ловить людей как животных и тащить их на аркане к мясникам в белых халатах? Ну так и получайте, что заслужили. Видимо, на ее лице промелькнуло что-то такое, что вызвало новый приступ панического страха у Виктора. Он вскрикнул и, закрываясь здоровой рукой, забился под кресло, что-то умоляюще шепча. Элен смерила его презрительным взглядом и вышла из кабины управления. Она зашла в рубку, где до сих пор валялись в беспамятстве Фрэнсис и Трэвис. Без малейших угрызений совести переступила через мертвого Джона и подобрала с пола тяжелое ручное орудие, способное невидимым жаром плавить металл. К слову, тяжелая диковинная пушка оказалась только на вид. Для тонких рук Элен она весила не больше детской игрушки. Кажется, она сможет с ним управиться. Вот регулятор мощности, вот спусковая скоба. Все просто. Держа оружие наперевес, Элен вышла в коридор и направила ребристый широкий раструб ствола на запертой центральной двери. Перевела диск регулятора в крайнее положение и нажала на скобу. Угрожающе загудев, орудие вздрогнуло в ее руках. От жара на обнаженных руках девушки зашевелились, скручиваясь волоски. Вух! Будто невидимый таран, состоящий из раскаленного, сжатого до невероятного размера воздуха, ударил в дверь, прямо в штурвальное колесо. И колесо испарилось. В двери образовалась почти круглая дыра диаметром не менее ярда. Элен, не удержавшись, пораженно присвистнула, опуская орудие. Жалобно застонав, широкий и массивный лепесток двери тут же рухнул, бухнувшись о землю и расстилаясь пред Элен причудливым железным языком. Элен тут же, грохоча ботинками по металлической поверхности трапа, выбежала наружу. Очутившись в гуще холодного, обволакивающего сыростью тумана, Элен не удержалась от радостной, облегченной улыбки. Она с удовольствием вдохнула, пахнувший сырыми прелыми листьями и землей, ночной стылый воздух. Она дышала полной грудью, будто до последнего момента находилась глубоко под водой, испытывая чудовищное давление. Девушка тихонько рассмеялась. «Боже, боже, она все еще жива! Она столько всего пережила, но все еще жива! Дышит и радуется тому, что стоит на окраине города, посреди захудалой, разбитой дороги, спрятанная в тумане, одна, в драной рубахе и стянутых с чужой ноги ботинках. От огромного железного монстра шло ощутимое тепло. Остановившийся колосс огромным утесом вырисовывался в ночной мгле. Столбы прожекторных лучей били в сторону тянувшихся вдоль дороги деревьев, в которых машина и остановилась, зарывшись в них носом. Элен сощурилась. Она не хотела, чтобы эта дьявольская механическая придумка светлых умов больше когда-либо двигалась. Подняв орудие на уровень груди, девушка навела ствол на высоченную гусеницу и выстрелила. Она увидела, как туман буквально испаряется. Невидимый луч раскаленной энергии словно прорезал туннель в плотной стене белесого савана и откусил часть гусеницы вместе с ведущими шестернями. Тяжеленная и широкая гусеничная лента с дребезжащим лязгом тут же сползла с траков. Элен обошла пару машин с другой стороны. Проделала то же самое со второй гусеницей. Встала напротив закрытого защищенным кожухом силового отсека и пропекла в толстом гофрированном железе две круглые дыры размером с блюдце. Из дыр тут же фонтаном ударила парящая вода, с бешеным напором ливанувшая на землю. Элен понадеялась, что помимо резервуаров с водой досталось и самому котлу. Она бы могла стрелять и дальше, пока тяжелая машина не превратилась бы в кусок мальвийского сыру. Но ведь внутри остались еще живые люди. Они, вне всякого сомнения, были подонками, и Элен всей душой ненавидела их. Но они все же оставались людьми, а убивать людей Элен не желала. Она опустила орудие и вышла на середину дороги. Подумала бросить пушку тут же, рядом с расстрелянным железным гигантом, из брюха которого продолжали весело шуровать потоки воды. Но почему-то передумала. Неизвестно, сколько еще энергии сохранило это диковинное оружие и на сколько выстрелов оно еще рассчитано. Но оставлять его здесь почему-то девушка не захотела. Она стояла одна на проселочной дороге, ведущей к городским окраинам, и внезапно почувствовала себя до того уставшей и никому не нужной, что захотелось взвыть во весь голос. Она свободна, да, она обрела свободу, ушла от преследователей. Но что дальше? Что ей теперь делать? Скрываться всю оставшуюся жизнь? Замирать каждый раз, как увидит кого-то в белом халате? «Элен! Элен!» Непроизвольно вздрогнув, девушка чуть не направила орудие в ту сторону, откуда донесся крик. Вовремя спохватилась и бросила оружие на землю. «Да это же Спунер! Это голос Джека!» Туман по-прежнему искажал все звуки, но ошибиться она не могла. Вскоре из причудливого киселя туманной ночи вынырнул и сам Джек. Мальчишка возник в поле видимости, как привидение в безлунную ночь на заброшенном кладбище. Обострившееся зрение Элен позволило ей увидеть его намного раньше, чем Джек добрался до нее, стоящий в мареве подсвечивающих ночь прожекторов гигантской парамашины. Джек с торчащими волосами, в замызганной больничной одежде и в нелепых тапках подбежал к ней и остановился в нескольких футах, неверяще таращась на девушку широко распахнутыми глазами. Вид у мальчишки был, словно он только что повстречался со своей смертью. У Элен защемило сердце, когда она поняла, что Джек переживал за нее. Это из-за нее у него такой пришибленный и перепуганный вид. «Элен!» — облегченно выдохнул Джек. «Как же ты меня напугала! Черт тебя побери! Я разве не сказала тебе, чтобы ты, не оглядываясь, уезжал в город?» Элен закусила нижнюю губу. «Ты уже давно должен был спрятаться в таком месте, где бы тебя никто не смог найти. И оставить тебя одну здесь? Я не для того спасал твою задницу, чтобы после бросить ее и смыться, как трусливая гиена!» — огрызнулся Спунер, делая шаг вперед. «Ты верно до сих пор не поняла, что к чему, детка, разгородишь такую чушь?» «Я думала, что ты ушел! Ты просто дура набитая!» — выкрикнул мальчишка и бросился к Элен. Она распахнула руки и заключила паренька в тесные жаркие объятия. Прижала к себе, как самую большую ценность в мире. Они были почти одного роста. Джек лишь на пару дюймов был ниже, так что издалека они могли сойти за влюбленную парочку, тискающую друг дружку. Однако их возникшие взаимные чувства были далеки от интимных вожделений. Элен не сразу поняла, что уткнувшегося ей лицом в плечо Джека всего трясет, и что он плачет. Да, бесстрашный и наплевательски относящийся к любой опасности Джек Спуннер рыдал в ее объятиях, как будто копил слезы все последние 14 лет своей недолгой, но бурной и насыщенной жизни. Девушка ласково погладила его по лохматой голове, сглатывая собственные слезы, не выдержала и сама заревела в полную силу. Немного отстранившись от нее, Джек шмыгая распухшим носом пробубнил. «Поклянись, что никому не расскажешь, что только что я тут ревел, как сопливая девчонка. Обещай!» «Обещаю!» — улыбнулась сквозь слезы Элен, не торопясь выпускать мальчишку из кольца сплетенных рук. «Ты удивительный человек, Джек Спуннер, и я очень рада, что у меня есть такой друг. Я навеки твоя должница!» Джек густо покраснел, поднял мокрое от слез лицо и посмотрел в глаза Элен. К его невероятному облегчению они заметно посветлели. Впрочем, он мог и ошибаться. Света от прожекторов было не так уж и достаточно. Но ему хотелось верить, что Элен начала превращаться в себя обычную, в простую, вполне себе заурядную девушку. Впрочем, нет, она далеко не заурядна. «Не за что, Элен, но не меня одного надо благодарить. Мы все переживали за тебя, за вас, за тебя и Генриетту. И миссис Монро, и Гордон, и даже Джейсон. Если бы не они, мне бы вовек не проникнуть в Мерсифейт и не помочь тебе. Эта девушка, Генриетта. Я надеюсь, что с ней все хорошо, Джек. Я так надеялся, что найду вас обоих. Мы должны верить, что где бы она ни находилась, она в лучшем месте, чем это чистилище». Элен содрогнулась и решительно взяла себя в руки. «Все, больше никаких слез». Им нужно как можно скорее уйти на безопасное расстояние от поверженного железного чудовища доктора Аткинса. Она взяла Спуннера за плечи и сказала: «Джек, мы должны добраться до города». Спуннер, только сейчас рассмотрев, во что превратилась тяжелая мощная паровая бронемашина, потрясенно кивнул. «Согласен, но потом ты обязательно мне расскажешь, что здесь произошло и что это за штуковина валяется у нас под ногами. Пойдем скорее. Мы доедем до восточной окраины и там в трущобах бросим машину. К утру от нее останутся одни рожки да ножки и концы в воду».